Дневник, Вашингтон, 8 июля 1941. Мой старый друг Джим Бирнс попросил меня приехать в Белый дом, чтобы увидеть его приведение к присяге в качестве судьи Верховного суда. Главный судья апелляционного суда Дик Уэйли, еще один закадычный друг сенатора и один из моих самых старых друзей, принимал его присягу. Церемония состоялась в кабинете президента. Гарри Гопкинс был там, и сразу же после церемонии я поднялся с ним в его комнату в Белом доме, чтобы поговорить о русской ситуации. Я рассказал ему историю и настаивал, чтобы он сам разобрался в ситуации. Мои старые донесения из России дадут ему множество фактов, основанных на том, что я видел сам, а не на выдаче желаемого за действительное. На стене висела большая военная карта Европы. Я указал на карте, где еще в 1937 году за Урал переводились различные промышленные военные заводы. Я сказал ему, что предлагаю президенту передать Сталину напрямую, что Соединенные Штаты намерены оказать всю возможную помощь России в борьбе против Гитлера. Советы перебрасывают свои промышленные предприятия. Примечание мемуариста. В оригинальном тексте посол зовет это «прыжком лягушки», то есть стремительным одним скачком перемещением заводов за Урал. Продолжаем. Журнал «Вашингтон», 9 июля 1941. Посол Уманский обедал со мной сегодня у меня дома. Я спросил его, есть ли опасность, что в случае падения Ленинграда промышленное оборудование там попадет в руки немцев. Он заявил, что располагает определенной информацией о том, что принимаются подготовительные меры по демонтажу и вывозу всего оборудования такого рода задолго до того, как опасность станет неизбежной. Больше всего в Москве меня поразили спорадические всплески энергии, с которыми часто велась работа. Это было видно и в ускоренном строительстве мостов возле Красной площади к празднованию Дня Красной Армии и во многих других ситуациях. Тейлор, который управлял посольской резиденцией и ездил с нами в Москву, иногда жаловался на лень русских домашних мальчиков, но он часто говорил, что когда они приезжали туда, каждый из них выполнял работу трех человек у нас дома. Примечание мемуариста. Нужно понимать, что посол Дэвис – крупный капиталист, и отношение к простым людям у него соответствующее. В СССР он приехал с двумя десятками личных слуг. Насколько я понимаю, Тейлор был управляющим над слугами. А русские, домашние мальчики, это хозяйственный персонал посольства из местных. Для посла они ничем не отличаются от его слуг. Ленивы только, надо бы на псарню и выпороть хорошенько. Правда, работают от чего-то в три раза лучше и больше американцев. Загадка русской души. Продолжаем. Этот типичный резерв нервной и физической энергии, несомненно, используется в этом скачкообразном переносе промышленного оборудования, который является частью политики выжженной земли, реализуемой Сталиным. Уманский неохотно согласился со мной, что гитлеровским армиям, возможно, удастся захватить часть Украины, но он полагал, что это будет лишь малая часть. В ответ на мой вопрос он сказал, что, несомненно, правительство и высшее командование Красной Армии строили свои планы с учетом такой возможности. Планы советского правительства уже предусматривали создание нового правительственного центра во внутренних районах страны в случае падения Москвы. И предусматривали создание независимой и самодостаточной армии с достаточными запасами, которая будет находиться в резерве для такой новой базы. План кампании, разработанный военными стратегами Советского Союза, не предусматривал и не допускал решающего сражения на Западном фронте, чего, по-видимому, опасались некоторые стратеги и комментаторы здесь. План предусматривал определенную стратегию отступления, чтобы втянуть противника во внутренние районы, растянуть его коммуникации и снабжение и постепенно истощить его, заставляя дорого платить за каждое наступление. Он сказал, что поступившие из фронта рассказы об успехах советской обороны против механизированных немецких атак были экстраординарными. Новая глава в истории военной стратегии была отмечена стратегией, разработанной русскими тактиками для отражения танковой и воздушной механизированной атаки нацистов. Он был очень воодушевлен выраженным президентом желанием оказать Советскому Союзу срочную помощь в борьбе с Гитлером. Он очень обеспокоен тем временем, которое упускалось, возможно, по необходимости, для обеспечения снабжения Красной Армии военными материалами, так как каждый день умирали люди.